Часть вторая. Глава 12. Несколько часов спустя, в свою первую одинокую ночь в Германии, я перечитывал письмо Саванны, желая оживить в памяти последнюю неделю. Это оказалось легко. Воспоминания уже начинали преследовать меня и порой казались реальнее, чем гарнизонная обстановка. Я чувствовал маленькую ручку Саванны в своей. Видел, как она выжимает волосы. Я рассмеялся вслух, вспомнив свое удивление, когда Саванна, впервые встав на доску, уверенно доехала на волне до самого берега. 7 дней в ее обществе изменили меня настолько, что это заметили даже парни из нашего отделения. Битых 2 недели Тони немилосердно прохаживался на мой счет, искренне уверовав, что именно его убежденность в важности общения с женским полом сыграла свою роль. Я сглупил, рассказав ему о Саванне, и с тех пор Тони по 5 раз на дню требовал подробностей. Стоило мне приняться за книгу, как он садился напротив с идиотски широкой улыбкой. «Расскажи мне еще раз о своем безумном отпускном романе», — требовал он. Я не отрывал глаз от страницы, подчеркнуто игнорируя другана. «Саванна ее зовут, да?» «Саванна! Черт, мне нравится это имя, такое, изысканное. Но, держу пари, она просто тигрица в юбке!» «Заткнись, а!» «Ты со мной не это! Разве не я воспитывал тебя, как мать родная? Не выгонял тебя пинками на вечеринке? Наконец ты послушался, и теперь время возвращать долги. Я жду подробностей». «Это не твое дело». «Но вы хоть пили текилу? Я говорил тебе, это с любой сработает». Я молчал. Тони воздел руки. «Хорош тянуть. Уж столько-то ты можешь рассказать старому другу». «Я не хочу об этом говорить». «Потому что влюблен. Ты что-то такое рассказывал? Но я начинаю думать, что ты все выдумал». «Правильно, выдумал. Теперь отвяжешься?» Покачав головой, Тони поднялся со стула. «Да ты просто сохнешь по ней, приятель!» Я ничего не ответил, но про себя не мог не согласиться. Я пропал. Влюбился в Саванну по самую маковку и был готов на все, лишь бы быть с ней. Я подал рапорт о переводе в Штаты. Командир нашей части, известный своим практическим подходом к делу, отнесся к моей просьбе серьезно. На вопрос о причине я ответил, что у меня одинокий пожилой отец. Офицер откинулся на спинку стула и без обиняков сказал: «Шансы невелики, если у твоего отца нет проблем со здоровьем». Выходя от начальства, я не пытался скрыть разочарование от того, что мне ничего не светит минимум 16 месяцев. Следующее полнолуние. Я вышел из казармы и побрел на травянистую лужайку, где мы часто играли в соккер. Там я лег на спину и уставился на луну, вспоминая каждую минуту нашей недели и тихо кипя от сознания, что я сейчас так далеко. С самого начала звонки и письма стали регулярными. Мы обменивались и имейлами, но вскоре я понял, что Саванна предпочитает настоящие письма и ждет от меня того же самого. Конечно, это не так оперативно, как имейл, но за это я письма и люблю, — писала она. Мне нравится неожиданность, когда находишь письмо в почтовом ящике, и будоражащее предвкушение новостей, когда открываешь конверт. Мне нравится, что я могу взять письмо с собой и прочесть на природе, чтобы лицо овевал легкий бриз, а строки письма вдруг начинали звучать. Мне нравится представлять, как ты выглядел, когда писал мне. Твою одежду, обстановку, то, как ты держал ручку. Наверное, это наивно и не точно. Но я представляю, что ты сидишь в палатке за импровизированным столом и пишешь при свете масляной лампы, а снаружи завывает ветер. Это несравненно более романтично, чем читать имейл с монитора бездушной машины, которую используешь для загрузки музыки или поисков доклада. Я улыбался, читая о палатке с масляной лампой и столом из ящиков, но согласился, что это куда романтичнее, чем купленные на деньги правительства флуоресцентные светильники и письменный стол в наших бревенчатых казармах. Шли дни и недели, и моя любовь к саванне становилась все сильнее. Иногда я тайком уходил от сослуживцев, чтобы побыть одному, доставал фотографию саванны и пристально изучал каждую черточку. Я был одержим саванной и до мелочей помнил проведенную с ней неделю. Но по мере того, как лето сменилось осенью, а осень перешла в зиму, я все больше был благодарен ей за фотографию. Я говорил себе, что точно помню, как саванна выглядит, но не мог не признать, что детали со временем стираются из памяти. А может, прежде я их просто не замечал? Например, на фотографии я разглядел маленькую родинку под левым глазом, которую как-то упустил, а ее улыбка при внимательном рассмотрении оказалась немного асимметричной. Эти божественные несовершенства делали саванну еще прекраснее. Но временами мне было невыносимо от того, что приходится изучать их по фотографии. Жизнь шла своим чередом. Я постоянно думал о саванне и очень скучал по ней, но у меня были обязанности, которые нужно было выполнять. В начале сентября, вследствие ряда обстоятельств, которые даже армия не в силах внятно объяснить, мое отделение вторично послали в Косово для присоединения к 1-й бронетанковой дивизии, выполнявшей очередную миротворческую миссию, при том, что почти вся пехота была отослана обратно в Германию. В Косово обстановка оказалась довольно спокойной. Мне ни разу не пришлось стрелять. Но это не значит, что я проводил дни, собирая цветочки и мечтая о саванне. Я чистил автомат, ходил в патрули, постоянно был настороже на случай нападения каких-нибудь фанатиков и к ночи с ног валился после многочасового напряжения. Иногда я по 2-3 дня не думал, что сейчас делает саванна, и вообще не вспоминал о ней. Но разве это делало мою любовь менее реальной? Я вновь и вновь задавал себе этот вопрос и всякий раз отвечал «нет». Ибо ее образ нападал на меня как из засады, когда я меньше всего ожидал, вызывая нестерпимую тоску, как в день отъезда. Что угодно могло вызвать прилив воспоминаний. Сослуживец, упомянувший жену, сербская парочка, держащаяся за руки, или даже улыбки некоторых местных жителей, встречавших нас на улицах. Письма от саванны приходили примерно раз в 10 дней. И к моему возвращению в Германию скопилась целая стопка. Ни одно из них не походило на первое письмо, прочитанное мною в самолете. Большинство посланий напоминали непринужденную легкую болтовню, и лишь в конце порой прорывались истинные чувства. Саванна держала меня в курсе событий. Оказывается, первый дом они закончили с небольшим опозданием относительно графика, поэтому второй коттедж пришлось гнать на всех парах. Рабочие дни стали длиннее, но доморощенные строители уже напрактиковались и кое-чему научились, поэтому работа спорилась. По завершении первого дома студенты устроили пир на всю округу, и тосты в их честь звучали до самого утра. Почин отмечали в лачуге креветки. Тим заявил, что тамошняя обстановка даст фору любому дорогому ресторану. Я узнал, что саванна будет слушать лекции почти у всех преподавателей, к которым записывалась весной. Она пришла в восторг, выяснив, что подростковую психологию будет читать доктор Барнс, автор большой статьи, недавно опубликованной в каком-то эзотерическом журнале по психологии. Я не искал доказательств, что все эти месяцы саванна думала исключительно обо мне, даже попадая молотком по пальцу или помогая вставлять оконную раму, или общалась с Тимом, страстно желая, чтобы на его месте был я. Мне нравилось думать, что наши чувства глубже подобных мелочей. А постепенно к этому добавилась вера, которая помогла мне еще сильнее любить саванну за ее успехи. Конечно, я очень хотел знать, любит ли она меня по-прежнему, и саванна ни разу меня не подводила. Полагаю, в этом причина, почему я сохранил все до единого письма. В конце всегда было несколько предложений, иногда даже целый абзац, заставлявших задуматься и будораживших воспоминания, и я перечитывал эти отрывки, словно слушая голос Саванны. Я думаю о нас с тобой и нашем чувстве, зная, что другие с уверенностью назовут ту неделю типичным влиянием лета и моря, романом-однодневкой, который скоро забудется. Вот почему я никому не говорю о нас. Люди не поймут, а мне не хочется объяснять. Я и так знаю, что наша любовь реальна. Когда я думаю о тебе, то не могу не улыбнуться при мысли, что ты каким-то образом стал моей половинкой. Я люблю тебя не только сейчас, но постоянно и мечтаю о том дне, когда ты снова обнимешь меня своими сильными руками. А вот что она написала после того, как я отправил свою фотографию. Хочу поблагодарить тебя за фото. Я уже положила его к себе в кошелек. На снимке у тебя здоровый и счастливый вид. Но, должна признаться, увидев тебя, я заплакала. Не потому, что мне стало грустно, хотя мне и правда стало грустно, потому что я не могу увидеться с тобой по-настоящему, а просто от счастья. Фотография напоминает мне, ты самое лучшее, что есть в моей жизни. Отрывок из письма, которое пришло в Косово. Должно сказать, меня обеспокоило твое последнее письмо. Я хочу узнать подробнее. Мне нужно знать об этом, пусть даже у меня занимается дыхание и холодеет внутри, когда я читаю, что такое жизнь солдата. Я собираюсь домой на День Благодарения и волнуюсь насчет результатов тестирования, а ты где-то в горячей точке, окруженный людьми, желающими навредить тебе. Я всей душой хочу, чтобы те люди узнали тебя получше, и тогда ты будешь в безопасности. Совсем как я в твоих объятиях. Рождество в этом году получилось невеселое. Впрочем, всегда грустно встречать этот праздник вдали от дома. Это было не первое унылое Рождество за годы службы, и каждый раз праздник заставал нас в Германии. Двое парней из нашей казармы наскоро соорудили рождественскую елку из подручных материалов. Зеленую брезентовую штормовку надели на швабру и обмотали гирляндой мигающих лампочек. Больше половины сослуживцев разъехались по домам, а меня, в числе других невезучих, оставили на посту на случай, если нашим русским друзьям стукнет в голову, что мы по-прежнему смертельные враги. Большинство тех, кто остался, отправились в город праздновать сочельник и в усмерть напиваться качественным немецким пивом. Я уже открыл подарок, присланный Саванной. Свитер во вкусе Тима и пакет домашнего печенья, и знал, что она тоже получила духи, которые я отправил. Но мне было тоскливо, и в качестве подарка самому себе я раскошелился на телефонный разговор с Саванной. Звонка она не ожидала. И много недель спустя я вновь и вновь вспоминал ее восторженный вопль. Мы говорили больше часа. Я соскучился по звуку ее голоса, забыл ее уморительный акцент и выговор в нос, становившийся заметнее, если она начинала говорить быстро. Я откинулся на спинку стула, представляя, что Саванна рядом, и слушал, как она описывает падающий снег. Как по волшебству, за моим окном тоже начался снегопад. И на краткий миг мне показалось, что мы снова вместе. С января 2001 года я начал считать дни, оставшиеся до нашей встречи. Мой летний отпуск начинался в июне, а до конца службы оставалось меньше года. Я просыпался утром и говорил себе, осталось служить 360 дней, затем 359. 358, а с Саванной мы увидимся через 178, 177, 176 дней и так далее. Перспектива казалась реальной и довольно близкой, и потихоньку я осмелился мечтать о возвращении в Северную Каролину. С другой стороны, это занятие наглядно доказывало черепашью скорость времени. Так в детстве дни удлинялись, когда я нетерпеливо ждал летних каникул. Не будь у меня писем Саванны, ожидание показалось бы бесконечным. Отец мне тоже писал. Не так часто, как Саванна, но строго по графику, раз в месяц. К моему удивлению, его письма стали в 2-3 раза длиннее привычной одностраничной нормы. Дополнительную площадь занимали, разумеется, монеты. В свободное время я приходил в компьютерный центр и через интернет искал редкие монеты и выяснял их историю. Информацию я послал отцу. Клянусь вам, на следующем папином письме я в первый раз заметил высохшие пятна от слез. Конечно, это лишь мое предположение. Папа никогда не заводил об этом речь, но я надеюсь, что он изучал присланные данные с тем же тщанием, которое обычно доставалось бюллетеню нумизмата. В феврале нас отправили на совместные маневры с другими частями НАТО. Очередное мероприятие типа «Представьте, что сейчас 1944 год и идет война». По условиям учения предполагаемый противник предпринял стремительное танковое наступление по сельской местности Германии. Практическая ценность таких учений весьма невелика, если вам интересно мое мнение. Подобные войны давно стали частью прошлого, как испанские галеоны, дающие залп из бортовых пушек ближнего боя, или кавалерия Соединенных Штатов, во весь опор скачущая на помощь своим. Сейчас никто не может сказать, кто окажется нашим врагом, но все уверены, это будут русские, что вообще ни в какие ворота не лезет, ведь они теперь наши союзники. К тому же не надо забывать, что у них осталось не так уж много танков на ходу. Даже если они тайно построили 1034-ок на каком-нибудь секретном заводе в Сибири с целью поутюжить гусеницами старушку Европу, лавина танков будет встречена ударами с воздуха и бронетанковыми дивизиями, а не нашим братом-пехотинцем. Однако меня, как вы сами понимаете, никто не спрашивал. В довершение всего, с самого начала маневров установилась отвратительная погода. С каким-то дерьмовым холодным фронтом, затеявшим движение с севера, неся арктический воздух нам в подарок. Эпическая сила, иначе не скажешь. Слякоть, снег, град, скорость ветра больше 50 миль в час, словом, армия Наполеона во время отступления от Москвы. От холода на бровях выступал иней. Было больно дышать, а пальцы моментально примерзали к стволу автомата, стоило его задеть. Отдирать было чертовски неприятно. За маневры я потерял немало кожи с пальцев. Однако, замотав лицо и держа руку на прикладе, я маршировал в ледяной каше под бесконечным ледяным душем, изо всех сил стараясь не превратиться в ледяную статую, пока мы изображали борьбу с врагом. Предполагаемый противник продержал нас 10 дней. Половина моих бойцов обморозилась. Другая половина пострадала от переохлаждения, и к окончанию маневров в отделении оставалось 3 или 4 боеспособных солдата, как один из загремевших в изолятор сразу по возвращению на базу, включая меня. Маневры в целом оказались едва ли не самым смехотворным и идиотским мероприятием, в котором армия заставила меня участвовать. А это кое-что значит. Поскольку мне довелось выполнять много дурацких заданий старого доброго дядюшки Сэма и большой красной единицы. Примечание. Имеется в виду знаменитая первая американская пехотная дивизия. Конец примечания. Когда командир части прошелся по больничной палате, поздравив мое отделение с отлично выполненной боевой задачей, меня подмывало высказаться насчет целесообразности изучения тактики современной войны или, как минимум, настройки телеканала метеопрогнозов. Однако я, как истый пехотинец, четко бросил руку к виску и поблагодарил за теплые слова. После этого потянулись однообразные месяцы гарнизонной службы. Скуку немного разбавляли нечастые занятия по изучению новых моделей оружия или навигации. Несколько раз я ходил с ребятами в город выпить пиво, но большей частью качался, перетаскав, наверное, тонны железа, бегал, пробежав сотни миль, и навешал Тони бесчетных плюх, когда мы боксировали на ринге. Впрочем, весна в Германии оказалась куда приветливее, чем я ожидал после погодки на маневрах. Снег таял, показались цветы, в воздухе потеплело. Особой жары не было, но температура поднялась выше нуля. Этого хватило многим, в том числе и мне, чтобы натянуть шорты и играть возле казармы во фрисби или софтбол. Когда до июня осталось всего ничего, я уже на стенку лез от нетерпения, желая поскорее попасть в Северную Каролину. Саванна окончила колледж и занималась на летних курсах, готовясь к экзамену на степень магистра. Поэтому я планировал ехать сразу в Чапел-Хилл. Я предвкушал две незабываемые великолепные недели. Саванна обещала сопровождать меня даже в Уилмингтон, и меня попеременно бросало то в жар, то в холод. При мысли о предстоящей побывке меня окатывало волной возбуждения, нетерпения, волнения и страха. Да, мы переписывались и разговаривали по телефону. Да, я выходил смотреть на луну в первую ночь полнолуния. Саванна писала, что тоже соблюдает этот зарок. Но я не видел ее почти год и не мог представить ее реакцию на нашу встречу. Кинется ли она в мои объятия, едва я сбегу с трапа самолета, или встретит меня сдержанным поцелуем в щеку? Станем ли мы непринужденно общаться, или затеем разговор о погоде, мучаясь взаимной неловкостью? По ночам я не мог уснуть, прокручивая в воображении различные сценарии нашей встречи. Тони знал, что со мной творится, хотя и не привлекал к этому внимания остальных. В конце мая он лишь похлопывал меня по спине. «Вскоре увидитесь», — приговаривал он. «Готов к встрече». «Ох, готов», — Тони фыркнул. «Не забудь купить по дороге текилы». Я выразительно покосился на него, Тони заржал. «Все будет прекрасно», — сказал он. «Она любит тебя, приятель. Не может не любить, раз ты по ней с ума сходишь».